диктатор. Теперь я сопровождал цесаревича на секретные совещания в Зимнем дворце. После взрыва они шли каждый день. В 11 утра все приглашенные рассаживались, ключевые министры, великие князья, генерал, губернаторы столицы, сопровождавшие их именовались адъютантами. На самом деле это была охрана заседавших. После взрыва в царском доме врага можно было встретить где угодно. Вошел государь. Впервые я видел государя так близко. Старухи фрейлины у княжны Уваровой постоянно рассказывали, что после возвращения с войны он очень сдал, превратился в старика, подразумевалась любовь с молодой доканала. Ничего подобного. Высок, строен, гвардеец. Волосы поредели, но бакенбарды с сединой, густый. Черты лица великолепные, правда, глаза несколько на выкате. Приятно грассируя, государь спросил, кто хочет выступить. В ответ — молчание. Ни слова не сказали ни генерал-губернатор Петербурга генерал Гурко, ни глава третьего отделения генерал Дрентельн. Это было удивительно. Они сидели будто посторонние, этакие зрители того, что происходит в столице. Выступал только наследник. Читал речь. Копия, переданная цесаревной, лежала у меня в портфеле на случай, если забудет. Я знаю, что некоторые предлагают двигаться к Конституции, что мы должны жить, как в западных странах, и что только это спасет от крамолы. Но в западных государствах от Конституции беда. Я расспрашивал в Дании тамошних министров. Они все жалуются, что благодаря парламентским болтунам нельзя осуществить ни одной действительно полезной меры. По моему мнению, нам нужно теперь заниматься не конституционными помыслами, а чем-нибудь совершенно иным. Мысль моя очень проста. Я нахожу, что мы находимся теперь в положении почти невозможном. В управлении нет никакого единства. Все идут в разброд, не думая об общей связи. Между тем мы на войне, ибо сейчас идет война. Как справедливо говорил государь, война с варварами нынешнего века. И на войне, как на войне, нужен верховный главнокомандующий, который объединит власть в одних руках, нужен диктатор, который сумеет достойно расправиться с врагами Отечества. Читал зычно, но монотонно, как выученный урок. В конце речи случился маленький казус. Он напомнил, как после первого покушения молодого изверга в 1866 году, наделенный чрезвычайными полномочиями генерал Муравьев, Муравьев-вешатель, беспощадно расправился с нигилистами. «Это какой же Муравьев? Муравьев с прозвищем Вешатель?» — спросил великий князь Константин Николаевич. Он опоздал и стоял в дверях. Цесаревич, к моему удивлению, не потерялся и ответил, «Это Муравьев с прозвищем «Русский богатырь», поставивший на колени бунтовщиков-поляков». Константин Николаевич, как и все присутствующие, поняли, поставлен вопрос о передаче власти постаревшим царем, неспособным прекратить хаос, диктатору, и о новых беспощадных расправах, как о единственно возможном выходе из тупика. Государь спросил, кто-нибудь еще хочет высказаться? Все молчали. Молчал и Константин, решив, видимо, высказать свое мнение один на один с царем. Ничего не сказал и сам царь. Велел всем все продумать до завтра и закрыл заседание. И царь и министры, конечно, знали истинные способности цесаревича. Все они понимали, кто стоит и за его речью, и за этой складной тирадой. Отчетливо слышался голос победоносцева. И действительно, теперь я провожу большую часть дня во дворце и вижу, как почти каждый день к Анечкову прибывает карета. И сухой костлявый старик быстро поднимается по мраморным ступеням. Петербург насмешливо называет Победоносцева нимфой Эгерией Анечкова дворца. И сейчас, после первого дня заседания, В дворце появился Победоносцев. Как обычно, они тотчас затворились с наследником в кабинете. Уже глубоким вечером цесаревич отправился в Зимний на разговор с папа. Уверен, заклинать о диктаторе. На другой день совещание продолжалось, но совсем узкое, без адъютантов. Так попросил царь. Об этом дне мне рассказала цесаревна. Царь опять предложил выступать, опять молчали все. Выступил только наследник. И говорил блестяще, ай да Победоносцев. Государь даже расцеловал его, хотя, конечно же, знал, кто писал речь. Все, как я помню, случилось на третий день. На этот раз мы, адъютанты, присутствовали. И опять выступил наследник с теми же идеями о диктаторе. После его речи министры привычно молчали. Но царь, дотоле разделявший это молчание, вдруг заговорил. Я его слышал первый раз. Очаровательно грассируя, долго благодарил сына за удовольствие, доставленное его речью, чтобы в конце сказать, что совершенно не согласен с его предложением. Все поняли, брат Костя победил и предложил всем продолжать думать. Все расходились в полной растерянности. Цесаревич был в бешенстве. Вернувшись в Анечков, чтобы унять гнев, силач закрутил в кольцо огромные щипцы у камина. Минни разрешил ему открыто выпить фляжку коньяку. Во дворец приехали знакомые мне фрейлина Дарья Тютчева. Минни уединилась с фрейлиной. Не сомневаюсь, о чем они говорили. Все те же дворцовые темы. Фаворитка, живущая в Зимнем дворце, ее незаконные дети, умирающая императрица, опасность нового брака царя после смерти императрицы и о том, что все это нависло над моим героем. «Мой герой», — нежно называет Минни мужа в разговорах с другими. Вечер оказался очень длинным. Я уныло играл в трик-трак с цесаревичем, ждали Победоносцева с инструкциями. Нашу игру в трик-трак прервали приехавшие два генерала, непомерно толстый, похожий на наследника князь Воронцов-Дашков и юркий генерал Фадеев. Его быстрые движения внушали опаску, казалось, что вытянет что-то из вашего кармана. Чуть припоздал, но пришел гомосексуалист и знаменитый консерватор князь Мещерский. И, наконец, вошел сам Победоносцев. Я окончательно понял. Собрались вожди оппозиции для последнего инструктажа моего несчастного гиганта. Я был милостиво оставлен во время секретного совещания, чтобы просветить мое молодое сердце. «Да что говорить!» — как-то в сердцах сказал, обращаясь к наследнику Победоносцев. «Если в самом синоде...» Мы так и не узнали об ужасах в синоде. Он только рукой махнул и добавил... По России уже разгуливает лихой человек с кистенем. Не доглядишь, тогда не дай бог. Фрейлина Дарья Тютчева. Куда катимся, ведь в бездну угодим. У нас во дворце слух, будто за спинами террористов стоит великий князь Константин Николаевич. Недаром с молоду хотел быть царем. И он отсутствовал в Петербурге во время взрыва в Зимнем дворце. Не было его в столице и в день покушения этого молодчика Соловьева. Какая-то судьба всегда удаляет его из Петербурга, когда случается что-либо такое. Победоносцев. Это, конечно, глупость, но она, к несчастью, приходит в голову верноподданным. Господин Кириллов получил донос в третье отделение. Оберегайте царя от происков Константина. Бунтари в его руках, ширма и орудие для его целей. Если бы кто-то мог сказать августейшему безумцу, «Ваше высочество, вы хотите погибнуть? Погибайте. Но зачем вы ведете в пропасть всех нас?» После чего генералы дружно попросили наследника передать слухи о Константине Николаевиче царю и поторопиться, потому как Константин со своими идеями Конституции опять зачастил во дворец. Потом началось чтение самого Победоносцева. Он читал какую-то статью. Ее, видно, должен был вечером пересказать царю наследник. Старая фрейлина Дарья Тютчева села рядом с цесаревной. Тютчева слушала восхищенно. По временам восторженно глядела на цесаревну. Победоносцев преподавал прежде в университете и актерски выделял главные места в своей статье. «Старые учреждения, старые предания, старые обычаи – великое дело. Народ дорожит ими, как ковчегом завета предков». Он сделал паузу. Наследник кивнул и записал. Победоносцев продолжил. «Выборы, которые так превозносит Конституция, всего лишь дело искусства, подобное военному искусству. Толпа слушает того, кто громче кричит, кто искуснее подделывается лестью, подходящей в массе понятия и наклонностей, выбранной, как правило, излюбленник хорошо организованного меньшинства. По теории избиратель отдает свой голос за кандидата, потому что знает его и доверяет ему, но на практике он его совсем не знает. Избирателю натвержено о нем речами и криками заинтересованной партии». Опять пауза. Это наследник записывал слишком долго и вновь читал Победоносцев, читал размеренно, слишком размеренно. Первой жертвой стала старуха Тютчева. Раздался нежнейший храп, за что Дарья получила от цесаревны толчок в бок, испуганно проснулась. Наконец чтение закончилось, после чего Победоносцев заперся с наследником, все поняли, готовят решительное письмецо. И вскоре скороход в шапочке с перьями понес письмо государю. Как я узнал потом, в письме, рассыпаясь в сыновьях благодарностях, цесаревич упрямо предлагал образовать карательную комиссию и назначить диктатора. Утром меня разбудил казак из Анечкова дворца. Государь внезапно собирал совещание. Когда пришел Ванечков, все были в приподнятом настроении. Прошел слух, он соглашается на предложение цесаревича. Едва успев выпить кофе, в открытых санях мы помчались в Зимний дворец. Совещание началось. Все было как прежде. Молчание или невнятные выступления министров, которых царь внимательно выслушал, после чего, к изумлению министров, император объявил то, от чего вчера отказался, назначался диктатор. Учреждалась Верховная распорядительная комиссия для борьбы с крамолой. Ей давались чрезвычайные полномочия. Председатель комиссии наделялся властью, которой обладали в России только самодержцы. Ему подчинялись все высшие учреждения в государстве, в том числе третье отделение, собственно, Его Величество канцелярии и корпус жандармов. И мы поняли, царь сдался. Все приготовились услышать. Диктатором назначался цесаревич. Царь помолчал и объявил имя диктатора. Генерал-граф Лорис Меликов. Последовала немая сцена из гоголевского «Ревизора». Все оцепенели. Этого армянина никто из присутствующих не знал. Да, он был одним из блестящих генералов недавней Балканской войны, но он совершенно неизвестен в Петербурге. В столице, как оказалось, у него не было даже квартиры. После чего государь огласил состав Верховной распорядительной комиссии, оказывается, уже согласованной с этим самым загадочным генералом. Здесь было все как обычно. Сенаторы, генералы и чиновники, ответственные за сохранение порядка, среди них два ближайших друга наследника, Победоносцев и товарищ управляющего третьим отделением, генерал-майор Черевин. После чего государь велел пригласить в залу новоиспеченного повелителя. Он вошел в залу, как-то нелепо поклонился, выглядел жалко, маленький, явно стесняющийся армянин с воинственными усами. И мы все тотчас подумали, что неизвестный в Петербурге генерал — лишь псевдоним для публики. Всем будет управлять теперь наследник. Видимо, это сказал ему после совещания сам император. Так думал и сам простодушный цесаревич. В санях он сказал мне: «Мы победили, дай Боже успеха, укрепи и наставь». Цесаревич торжествовал.